как свекла краснехонка, а по ней волосешки белые кусточками. Ровно и звездкой наляпана по тем местам, где у людей волос растет. И по голове эти же кустики прошли, за это и звали его облезлым. По-доброму-то пустяк это, мало ли у человека какой изъян случится. Только Яшка шибко перед народом гордился. Дескать, я приказный, а ты кто еси? Ну, Яшку и не любили. Да он еще похвалялся перед руднишными. Меня, кричит, не проведешь, сдалека всякую вашу плутню разгляжу. Даром, что слепыш слепышом, еле мизюкал, носом по чернилу водил, как писать случалось. Рудобои за эту похвальбу-то и стали звать его еще Зорком. Нет-нет, и подернут. Наш Зорко, небось, рукавицу с шапкой не смешат. Наршин в землю видит. Кто-то возьми, да и дунь это слово барыне Турчаниновой в ухо. Та, известно, заполошная, схватилась. Где такой объявился? Ей сказали, в обмерщиках, дескать, на таком-то руднике. Барыня призвала тут Яшку и спрашивает. Ты верно наршин в землю видишь? Яшке неохота перед барыней свою неустойку по глазам сказать. Он и отвечает. «Пониже поклонюсь, так всяк камешек разгляжу». Барыня обрадовалась. «Такого, кричит, мне и надо. Будешь главным щегрем на моей половине». Яшке с малого-то ума это лестно. Рада, отвечает, стараться. Барыня свое наказывает. «Гляди, чтоб Соломирскому чего не донеслось, коли новое найдешь». Яшка, понятно, хвостом завилял. Будьте в спокое, которое я открою, то ни единой соломирковской собачонки не унюхать. Таким случаем, значит, и стал Яшка главным щегорем на Турчаниновской половине. Сперва-то маленько побаивался. Нет-нет, и притащит барыне мешочек с камешками с какого-нибудь старого рудника. Вот, дескать, какую штуку обыскал. Только у барыни один разговор. Гляди, как бы соломирковские про это не узнали. Вот суд кончится, тогда и покажешь это место. Ну а суд когда кончится? Яшка видит, спокойное дело вовсе осмелел. Покатывается на лошадке в сиделышке по всей заводской даче, и все. Рожу наел, как не лопнет, а глаза все на прищур держит, будто на доля глядит. Какие знакомые руднишные встретятся, завсегда Яшке кукишку покажут, а сами наговаривают. Наше почтение Якову Ивановичу. Всю подедачу вызнал. Эдак-то далеко глядишь. Яшка, конечно, нос кверху. Пятнышки свои на губах погладит, да и говорит. В круте экодело не поворотишь. Знаете, поди-ка меня, пустяком займоваться не стану. Рудобои тут и примутся для смеху Яшке места сказывать. Поглядел бы ты на Габеевке, на пятой версте. Мне делушка сказывал. Другой опять на березовый вал приметки говорит. Ну, разное, кто куда придумает. Яшка тоже, как вытный, порядок ведет. Вовсе будто к этому без внимания, и сам, глядишь, и начнет поезживать по тем местам. Руднишным это и забавно. Раз в таком-то разговоре один рудобой и говорит. Что в самом деле, ребята, вы к Якову Ивановичу с пустяком липнете? Ему богатство открыть все едино, что нам с вами плюнуть. Женится вот на вдове Шаврихе, да укажет она ему мужеву ямку с малахитом. Только и всего. Будет тогда на нашей половине медный рудник почище полевских гумешек. Яковлевским его поди звать будут, а то, может, Зорковским. Как тебе больше глянется, Яков Иванович? Яшка, как ему в обычае, будто и не приметил разговору, а сам думает. Верно, был слушок, что покойный Шаверин где-то ямку с малахитом имел. Может, и впрямь вдова про это знает? Яшка, видишь, в годах был, а не женатый. Девки его обегали. Он и ладил жениться на какой ни на есть вдове. К Шаврихе-то он шибко приглядывался. Совсем дело к свадьбе шло. Да как раз барыня Яшку главным щегорем назначила. Ему и низко показалось на вдове из бедного житья жениться. Сразу дорожку в ту улицу забыл, где эта Шавриха жила. Года два, а то и больше не бывал. А тут, значит, и вспомнил.